Каупервуд снова усмехнулся. «Меня вот что удивляет, джентльмены», — сказал он. «Вы, люди, столь хорошо осведомленные во всем, что касается инженерной, технической стороны дела, финансовую его сторону, почему-то считаете пустяком. В действительности же это совсем не так. Как вам пришлось много лет учиться, а потом долго работать, прежде чем вы достигли того положения и той репутации, которые дают вам возможность получать такие подряды, какие вы получаете теперь, точно так же и мне, финансисту, пришлось преодолеть тот же путь. И напрасно вы думаете, что какой-нибудь предприниматель, каким бы капиталом он ни располагал, согласится выложить из своего кармана деньги на постройку и эксплуатацию такой крупной дороги. Нет такого человека, который пошел бы на это. Слишком велик риск. Любой финансист вынужден будет действовать совершенно так же, как собираетесь действовать вы. Заставит других людей вложить свои капиталы. И ни один финансист не станет вам доставать деньги ни на какое предприятие, прежде чем он не обеспечит в первую очередь прибыли для себя, и уже во вторую – для тех, чьи капиталы он вложит в это дело. А для того, чтобы иметь такую возможность, он должен обеспечить себе значительно больше, чем 50% акций. Грифс и Хэншоу не нашли, что сказать, и он продолжал. «А вы хотите не только, чтобы я вложил капитал или, во всяком случае, большую часть требуемой суммы, что даст вам возможность собрать остальное. Вы хотите, чтобы я заплатил вам еще за постройку, а после всего этого эксплуатировал выстроенную на мои деньги дорогу совместно с вами. Если вы на это всерьез рассчитываете, разумеется, нам больше говорить не о чем». «Меня это не может заинтересовать. Я мог бы купить у вас ваш опцион, за который вы заплатили 30 тысяч фунтов стерлингов, если это передаст в мои руки контрольный пакет акций. И тогда, пожалуй, можно было бы оставить за вами ваш пай в 10 тысяч фунтов стерлингов и контракт на постройку, но никак не более. Ведь помимо всего этого, насколько я знаю, там еще гарантийных бумаг на 60 тысяч фунтов. По ним тоже надо выплачивать 4%.